друзьями и мамою. Наконец решился сознательно посмотреть Москву златоглавую. И от счастья ведь в облаках летал до Москвы 7 дней, стоя в поезде на вокзале мент. Паспорт отобрал, задержись-ка ты здесь до осени. Так ебашит на стройке, старается, не совсем ему это нравится. Если стену не сложит до вечера, бригадир сказал, да с попечени. Отдохнет чуть-чуть, пожует на свай, вспомнит годики свои детские, как выращивал дыни сладкие и курил траву офигенную. Заебал совсем бригадир мудак речью русскую непонятную. Из еды дает только доширак и грозится ёбнуть лопатою. Так ебашит на стройке, старается, не совсем ему это нравится. Если стену не сложит до вечера, бригадир сказал, да с попечени. Стройки старается, не совсем ему это нравится. Если стену не сложит до вечера, бригадир сказал, да с попечени. Так ебашит на стройке, старается, не совсем ему это нравится. Если стену